Севернее Замбези. Зов Востока, воспетый Киплингом, знаком всем, кому посчастливилось хоть раз в жизни странствовать под пальмами. Едва закончилась моя служба, я вернулся в Африку, и моя любовь к ней нисколько не умерялась сознанием правоты того английского писателя, который сказал: «Африка — это реки без воды, птицы без песен, цветы без запаха, это мужчины, не знающие чести, и женщины, незнакомые с верностью». Все так. Но летом 1902 года я опять сошел на африканский берег. Это было тяжелое время. Только что закончилась англо-бурская война, и страна лежала в развалинах. Шансов на получение постоянной работы было немного. Правда, я получил несколько весьма заманчивых предложений, но все они касались будущего, когда все войдет в нормальную колею. А в данный момент никто из знакомых не мог предоставить мне никакого оплачиваемого занятия. Помыкавшись неделю-другую, я решил вернуться на службу в горную полицию и подождать на государственном довольствии, не подвернется ли впоследствии что-нибудь поинтереснее. Возвращение в ряды ГПН прошло без всяких осложнений. Все были мне рады. Первое время моя служба проходила в Хардинге, в Грик-Валенде. Затем меня перевели в Коломо, в северо-западную Родезию. Там меня и настигла телеграмма от полковника Мензела, ознаменовавшая поворотный пункт в моей жизни. Телеграмма гласила: «Выгодное поручение. Оплачена дорога до водопада Виктория, прекрасные возможности для продвижения по службе». Подпись Мензел. Я спешно вернулся в Питер-Маритсбург. Затем доехал до Дурбана, оттуда пароходом до Ист-Лондона и, наконец, поездом через Кимберли до водопада. Четырехдневное путешествие было утомительным, но не настолько, чтобы сделать меня нечувствительным к великолепному зрелищу, впервые открывшемуся передо мной. Замбези, имеющий здесь ширину 30 метров, с гулом низвергается со 120-метровой высоты. Белые клубы пара, поднимающиеся над водопадом, прекрасно соответствуют его туземному названию — Мозиоатунга, дымящаяся вода. Строительство висячего моста через водопад к тому времени только начиналось, работы велись на двух берегах, и казалось, что из прибрежных скал сами собой вылезли куски стального скелета. Им предстояло соединиться над серединой реки. Замбези образует естественную границу между Северной и Южной Родезией. В свою очередь, Северная Родезия подразделяется на две области — северо-западную и северо-восточную Родезию, управление которыми осуществляется независимо друг от друга. Первая из названных областей — страна, чье население признает власть или хотя бы верховенство короля Бароце Леваники. Однако на практике управление страной осуществляется административным советом, подотчетным губернатору колонии Трансвааль. Страна разделена на округа, во главе которых стоят окружные комиссары, им подчинены заместители, коллекторы и клерки, писаря. Поддержание законности и порядка возложено на туземную полицию Бароце. Военно-полицейские формирования, подобные отрядам Аскари в Германской Восточной Африке. Полицейские были одеты в недавно утвержденную новую форму цвета хаки. Свободная рубашка с короткими рукавами и шорты. Обуви не было. Красный тарбуш на голове завершал обмундирование, сводя на нет маскирующие свойства остального костюма. Вооружение состояло из старых винтовок системы Мартини-Генри. Кроме того, имелся тесак, пригодный также для использования в качестве штыка. Местные уроженцы, то есть чернокожие, имеют звание от ефрейтора до фельдфебеля. Кстати, надо заметить, что новобранцам в Родезии оказывается гораздо легче привыкнуть к английским названиям воинских чинов, чем их коллегам в Германской и Восточной Африке, к принятым там арабским терминам, например, аскари. Большинство местных жителей – бородце. Это племя населяет долину Замбези от водопада Виктории до устья Кабомпо. О происхождении бородца пока нет единого мнения. Известно лишь, что они пришли с севера. Есть основания считать бородца отделившейся ветвью племени Бафуто. Это подтверждается и сходством языков, не раз отмеченным многими путешественниками. На протяжении десятков поколений, иначе говоря, сотен лет, бородцы управляются единой королевской династией. Нынешний ее представитель, Леванико, по-прежнему называется королем, являясь на деле лишь куклой в руках английского правительства. Он с самого начала даже не пытался оказывать сопротивление экспансии европейцев. Когда белые впервые появились в его стране, Леванико отправил послов к Киаме, королю бичуанов, спрашивая, как ему поступить. Киама ответил: «Посмотри на участь Кетчуайо и Левенгулы. Они начали войну с белыми и были сметены. Я не мешал продвижению белых и сегодня остаюсь повелителем в своей стране». Такой совет пришелся по сердцу осторожному Леванике. Он оказал европейцам дружелюбный прием и добровольно объявил себя вассалом английской короны. В результате сговорчивый чернокожий владыка удостоился особой чести. Он был официально приглашен в Лондон на торжества по случаю коронации Эдуарда VII. Границы нынешней империи бородцы, ее столица Лиалуи, не вполне ясны. Мнения заинтересованных сторон резко расходятся. Примыкающие королевства Мас-Хукулумбве и Баловале когда-то были государствами, частично зависимыми от Леванике. И на этом основании английское правительство пытается расширить границы своего протектората. Я совершенно некомпетентен в территориальных спорах, но могу определенно утверждать, что имя Леванике уже не столь важно для племени Вакагонда, а дальше на восток вообще почти неизвестно. Тем не менее, следует признать, что государство бородца крупнейшее в западной части Центральной Африки. Но мне почти не доводилось общаться с ними. Что же касается представителей других племен, то я буду рассказывать о них в том порядке, в каком встречал их во время путешествий. В этнографическом отношении народы северо-западной Родезии почти не изучены. Со времен Сейлуса лишь очень немногие европейцы дали себе труд изучить языки разных племен 80-х годов XIX века, без чего невозможно составить хоть какое-нибудь представление о культурной и общественной жизни людей. Сайлус – знаменитый английский охотник и путешественник. Исключение составляют, пожалуй, миссионеры, но они не беспристрастные наблюдатели. И я надеюсь, что смогу сообщить в этой книге некоторые неизвестные до сих пор черты жизни африканцев. Разумеется, речь пойдет лишь о том, что я видел своими глазами. Случаи, переданные из чужих слов, будут специально оговорены. Первым местом моей новой службы стал форт Коломо. Здесь жило около 20 европейцев, полицейских, офицеров и гражданских служащих. Мне приходилось уделять службе много времени и внимания, ведь туземная полиция была как-никак пехотой, и мне, недавнему кавалеристу, нужно было срочно привыкать к новому образу жизни. Все же оставалось достаточно свободного времени, которое я посвящал охоте и изучению страны. Мы были свободны с субботы до понедельника. Собравшись вдвоем или втроем, мы брали палатки и необходимые снаряжения, и отправлялись на воскресенье в саванну. Дичь была в изобилии. Судя по следам, здесь встречались и львы. И, конечно, моей заветной мечтой стала охота на льва. Слоны в то время нисколько не интересовали меня, знал я о них мало и не подозревал, что через несколько лет буду способен в течение недели и день за днем идти по их огромным круглым следам. А царь зверей был постоянным предметом разговоров в Колому. За несколько дней до моего прибытия раненый лев растерзал охотника Бура, и по воскресеньям, ночуя в палатке, мы часто слышали их рык. Можно было бы попытаться пустить в дело капкан или самострел, но англичане категорически возражают против такой неспортивной охоты. Через полтора месяца я получил приказ отправиться вместе с капитаном Стеннетом в Каземпу. Отныне моя служба будет проходить там. Это было мое первое путешествие во внутренний район страны. Для переноски снаряжения и грузов было нанято 120 носильщиков. Кроме того, с нашим караваном шли 30 аскари, им, как и мне, предстояло остаться в Каземпе. Снаряжение каравана всегда хлопотное и трудоемкое дело. Надо заранее предусмотреть и рассчитать все, что понадобится на многодневном пути, и упаковать груз в ящики. Каждый должен весить 50 фунтов, не больше и не меньше. Только в особых случаях допускаются и 100-фунтовые ящики, их несут на перекладине 2 человека. Интересно, что почти у каждого племени есть свой излюбленный способ переноски тяжести. Например, в Аньямвези привязывают груз к серединам 2 длинных параллельных бамбуковых шестов, концы палок при этом остаются свободными. Такая конструкция позволяет носильщику отдыхать, не опуская груз на землю и не тратя потом сил на его подъем. Достаточно опереть концы шестов о камень или о древесный ствол. Бороться также используют шест, но предпочитают распределять груз на 2 части, так чтобы одна была на груди, а другая на спине. Наш караван состоял в основном из людей Вакагонда и Батока. Они не пускают с ним на какие ухищрения и несут ящик таким, какой он есть. Впрочем, одно усовершенствование они допускают. Ящик обматывается со всех сторон множеством ремней, затянутых хитроумными узлами. Смысл этой операции мне неизвестен, но результат нередко раздражал. Чтобы добраться до содержимого того или иного ящика, приходилось по четверть часа распутывать ремни. Когда груз подготовлен, на сцене появляются носильщики. Организовать их и заставить действовать нужным образом — задача, какой я не пожелаю злейшему врагу. Представьте себе шумную ватагу школьников, удравших с урока и одержимых единственным стремлением обратить в шутку и развлечение любое услышанное слово и любое дело, и вы поймете, каково нам пришлось. Зная, что при распределении грузов неминуемо возникают яростные споры, мы пошли на хитрость. Приготовленные ящики со снаряжением поставили во дворе казармы, и носильщикам было предложено выбрать, кому какой нравится. Последовала короткая свалка, все рвались к маленьким ящикам. Наконец победители, те, что были посильней и пошустрей, завладели добычей. Надо было видеть, как вытянулись их физиономии, когда выяснился вес грузов. В маленьких ящиках лежали пачки патронов, и весили они по 70 фунтов каждый. Большие же были набиты обмундированием для аскари. Таким образом, справедливость восторжествовала, сильные понесут больший груз. Опытные путешественники всегда отправляются во второй половине дня, ближе к вечеру. Дело в том, что уже в первые часы пути обычно выявляются разные недочеты или забытые вещи, но все это легко поправить, когда первая ночевка оказывается недалеко от основной базы. Кроме того, не следует сразу же изматывать еще не привыкших к дороге людей большим переходом. Постепенно все окрепнут, приноровятся, и все пойдет гладко. На долю носильщиков в пути выпадает много работы. Днем они несут груз, а вечером заняты устройством лагеря. Надо расчистить выбранное место, поставить палатки, достать из ящика все необходимые вещи, развести костры, надо снабдить повара водой и дровами для стряпни на 150 человек. Все это дело носильщиков и слуг. Поначалу не обходится без недоразумений, а то и потасовок, но уже через несколько дней люди сами распределяют между собой обязанности, и караванная жизнь входит в нормальную колею. Устройство ночлега занимает не более получаса, а по утрам, выходя в путь, носильщики весело напевают. В обязанности боя входит личное обслуживание. Он выполняет отдельные поручения, вечером чистит одежду и приносит еду, на марше бой несет винтовку хозяин. Когда устройство лагеря заканчивалось, перед нашими палатками раскладывался обеденный стол. Путешествуя в буше, европейцу следует непременно обращать внимание на такие вещи, как форма и этикет. Только соблюдением последних он может, не прибегая к грубости и насилию, сохранить авторитет в глазах туземцев даже при многомесячном странстве. Поэтому наш стол всегда был накрыт чистой скатертью, и на нем красовался букет свежих цветов, какая простая пища не лежала у нас на тарелках. Был конец сухого сезона, и обеспечение каравана продовольствием представляло существенную проблему. Хотя мы и располагали 20 ящиками с рисом, но старались поберечь его на крайний случай и расходовали экономно. Таким образом, у меня появился законный повод заняться охотой. Дичи было мало, и я очень радовался, сумев добыть 2 зебр. Их мясо пользуется заслуженной популярностью у большинства туземцев. К моему удивлению, все носильщики из племени Вакагонды как один отказались его есть. Причина скоро разъяснилась. Зебра — тотемное животное Вакагонды. У каждого племени есть зверь-покровитель, иногда их несколько. Животных этого вида нельзя убивать и запрещается употреблять в пищу их мясо, иначе племя постигнет месть оскорбленного духа. Я решил в дальнейшем по возможности учитывать все табу наших людей, чтобы ненароком не склонить их к святотатству. Мы вступили в страну Масхукулумбве. Это воинственное племя, издавна враждовавшее с бородцы. Их земли лежат на обоих берегах Кафуэ. До сих пор Масхукулумбве усмирены не полностью, а 20 лет назад даже такой смелый и опытный человек, как Сейлус, еле спасся от их воинов поспешным бегством, бросив все имущество. Масхукулумбве — скотоводческое племя. Поскольку область их расселения не поражена мухой ЦЦ, обширные стада жиреют и множатся на зеленых пастбищах саванны. Здесь настоящий охотничий рай. В долинах и прибрежных зарослях, соседствуя с домашним скотом, пасутся дикие копытные всех видов — зебры, гну, импалы, лошадиные антилопы, личи и бубалы. Селение Масхукулумбве не имеют оград, что должно свидетельствовать о воинственной доблести их обитателей. Лишь в центральной части, в кольце хижин, обнесенной изгородью Крааль, на ночь разгоняют скот. Возле хижин развешаны звериные шкуры в разных стадиях обработки. На крышах глиняные горшки разного размера и колебасы, фляги из высушенных тыкв. Но мирный вид этих предметов обманчив. Каждый означает убитого врага из другого племени. Большой черный горшок соответствует мужчине, маленький — юноше или мальчику, колебас — женщине. Масхукулумбве — рослые, великолепно сложенные люди, внешне напоминающие зулусов и матабели. Мужчины обычно ходят совершенно обнаженными. Миниатюрные изящные женщины племени носят небольшие передники из выделанных шкур. Наиболее удивительная черта воинов Масхукулумбве — их прически, достигающие полутораметровой высоты. Они имеют форму узких, вытянутых конусов. Эти сооружения создаются из собственных и женских волос. Женщины маску Кулумбви наголо бреют головы, искусно переплетенных друг с другом и смазанных жиром глины. Смесь, затвердевая, причиняет своему владельцу сильнейшую боль, кожа на голове стягивается все туже и туже, и готовая прическа оказывается окружена искусственной кольцеобразной складкой. Готовую конструкцию украшают ракушками. Когда-то они были редкостью и ценились необычайно высоко, за одну ракушку давалась корова. Но с тех пор, как предприимчивые торговцы, португальцы и арабы наладили регулярный ввоз ракушек, а также их целлулоидных имитаций, цена сильно упала, и теперь даже беднейшие воины разукрашены не хуже вождей прошлых веков. Кроме того, в прическу воткнуты многочисленные костяные булавки. Время от времени владелец энергично скребет ими голову, невыносимо свербящую под сургучно-волосяным панцирем. Поскольку считается, что искусно сделанная прическа приносит удачу, ее берегут, как зеницу ока. Ложась спать, человек кладет голову не на подушку, а в специальную ременную петлю, прикрепленную к особой балке под крышей хижины. Мне кажется, что свойственная маску Кулумбви вспыльчивость и презрение к чужой жизни в значительной мере объясняются муками, которые они ежедневно испытывают из своих головных украшений. В отличие от воинов, охотники носят на голове не столь выдающиеся сооружения. Их высота не превышает 1 фута, и они украшены небольшими ярко-желтыми ягодами. Каждая обозначает удачную охоту. Дети, достигшие совершеннолетия, то есть половой зрелости, эти понятия здесь совпадают, подвергаются обряду инициации. Он состоит в удалении 2 верхних передних зубов. Такой же обычай существует в племени Батока. Религиозные представления Масху Кулумбве очень примитивны и сводятся к почитанию духов, зверей и предков. Половая мораль отсутствует. Это ведет к постоянным трудностям при установлении отцовства. Оружие воина составляют несколько длинных копий и лук со стрелами, причем наконечники стрел отравлены. Используются 2 сорта яда – растительный и животный. Последний представляет собой смесь змеиного яда с выделениями больших пауков и особенно опасен. На древке копья ближе к концу делается глубокая зарубка. Благодаря этому при попадании в цель или промахе наконечник копья отламывается, и враг не может извлечь его из раны и метнуть обратно. Как и во всех прочих скотоводческих племенах Африки, здесь существует обычай лобола – выкуп за невесту, уплачиваемый скотом. Правда, Масху Кулумбве несколько расширили ассортимент платежных средств, включив туда разные металлические вещицы. В нижнем течении Кафуэ обитает небольшое, родственное Масху Кулумбве племя Бантуа или Бантва. Их селение построено на сваях, прямо в воде. Бантва относятся к европейцам с большой опаской и всячески избегают встреч. И мне, несмотря на все старания, так и не удалось увидеть это интереснейшее в этнографическом отношении племя. Мы устроили очередной привал возле заброшенного и, как вскоре выяснилось, почти высохшего колодца. С большим трудом нам удалось добыть из него несколько ковшей мутной грязной воды. Но в буше нельзя быть слишком разборчивым. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от возможной заразы, мы добавили туда немного коньяку и утолили жажду этим истинно африканским напитком. На следующую ночь я услышал шаги вокруг палатки. Думаю, что это ходит часовой Аскари. Я повернулся на другой бок и заснул. А утром бой показал мне следы взрослого льва. Они шли вдоль брезентового полога в 3 футах от моего изголовья. Вот уж действительно, в многом знании много печали. Вскоре мне довелось увидеть льва. Произошло это так. Отделившись от каравана, я углубился в буш в надежде добыть свежего мяса и вскоре повстречался с несколькими чернокожими охотниками. Они сообщили, что ночью львы задрали зебру неподалеку отсюда. Утром звери ушли, и теперь люди решили попытаться забрать то, что осталось. Я пошел вместе с ними в сопровождении Млонго, Аскари из племени Бородца, бывшего в тот день моим оруженосцем. Через сотню шагов мы увидели высокий термитник, а на нем еще двух человек. Они отчаянно размахивали руками, призывая остальных. Держа палец на спуске, я бросился вперед и успел увидеть, как роскошный лев юркнул в густую траву и был таков. Преследование оказалось невозможно, так как сам я еще недостаточно разбирался в следах, а никто из охотников не пожелал составить мне компанию. Мы перебрались через Кафуэ. Лесов стало больше, и, возможно, связанное с этим изменение климата вызвало у меня рецидив лихорадки. Первый приступ всегда самый тяжелый. Ночью я лежал, дрожа от озноба и обливаясь потом, ждал скорой смерти, проклинал Африку и давал себе слово уехать в Европу, если останусь жив. Однако наутро стало легче, и я двинулся вместе со всем караваном, хотя и чувствовал себя еще очень слабым. В этом районе не столь выжженным солнцем, как саванна, собралось множество травоядных. Как-то раз в 50 метрах от нас пересекло дорогу стадо канн, их было, думаю, не меньше 200 голов. Я стоял со вскинутым ружьем, но в клубах пыли было невозможно разглядеть самцов, да и вообще отдельных животных, только сплошной поток длинных острых рогов, мчащийся через дорогу над полевым занавесом. Приблизившись к лесу, антилопы маневрировали между деревьями и перепрыгивали через упавшие стволы с таким изяществом, грацией, двигались так легко, что это казалось невероятным, учитывая их размер и вес. Попробуйте представить себе корову, несущуюся по лугу легкими скачками метров по 5 длиной. Возле реки Лунги мы с капитаном Стеннетом разделились. Взяв часть Аскарии, он направился в Каземпу форсированным маршем, поручив мне довести остальной караван. Здесь я впервые добыл пуку, огненно-рыжую антилопу, похожую на болотного козла, но немного крупнее его. Они живут небольшими стадами по обоим берегам Лунги. Пуку — местное название животного. Его стали придерживаться англичане. В германских областях Африки эта антилопа мне не встречалась. Мне хотелось поохотиться на бегемотов, но единственный из них, обитавший вблизи брода через Лунгу, уже приобрел, по-видимому, опыт общения с людьми. Он лежал в воде, выставив на поверхность одни лишь ноздри. Я не стал стрелять, так как вытащить добычу на берег было бы невозможно. Сделав еще один переход, мы пришли к селению вождя Калассы, который нанес мне визит. Дело было в том, что недавно он получил послание от короля Леваники с приказанием явиться на совет вождей в Леалуи. По каким-то своим соображениям Каласса страстно желал уклониться от участия в этом торжественном мероприятии. Я предложил свою помощь и обещал вручить королевским гонцам письмо, где говорилось, что лишь жестокая боль в ногах и многочисленные раны мешают Калассе прибыть на совет. Старый вождь был в восторге, клялся мне в вечной дружбе и не мог найти слов для выражения своей признательности. Как он выразил ее впоследствии, я расскажу в другой главе. Засушливый сезон подходил к концу, и по саванне то и дело прокатывались волны огня. Это искусственные пожары. Каждый год в это время местные жители поджигают сухую траву, освобождая место для свежей, который взойдет после дождей. Удобренная золой земля очень плодородна, и когда вода оживит ее, саванна зазеленеет в течение 2-3 дней. Кроме того, огонь уничтожает массу вредных насекомых, скрывающихся в высохшей траве. Мне кажется, что европейские переселенцы преувеличивают опасность этих пожаров. Фронт огня тонок, не больше полуметра, и движется очень быстро, так что не успевает принести вреда постройкам, даже таким, как негритянские хижины, если они попадаются на пути. 2 декабря мы раскинули лагерь у реки Канонга. Уже 2 дня по дороге встречались старые слоновьи следы. Собственно говоря, я и не заметил бы их, если бы не Аскари, разъяснивший мне, что это такое. Удивительно, что нога столь огромного животного, как слон, оставляет такие незаметные отпечатки. Небо стало заволакивать тучами, и едва я вернулся с вечерней охоты, как хлынул первый дождь. Я сидел в палатке и чистил ружье, когда вдруг снаружи послышался голос, несомненно, принадлежавший европейцу. Через минуту полок откинулся, и я вытаращил глаза. В палатку вошел Макколей, мой приятель и сослуживец по туземной полиции бороться. Оказалось, что он перешел на гражданскую службу и теперь направляется в Каземпу уже в должности окружного комиссара. Поразительно было то, что путешествие из Коломо в Каземпу он предпринял в одиночку на велосипеде. Перемена погоды застала его врасплох, и думаю, что никто и никогда не испытывал большей радости, увидев костры моего лагеря, чем промокший и продрогший Макколей. Он уж собирался заночевать в лесу под открытым небом, когда заметил вдали отблеск огня. Подкрепив гостя горячим ужином и доброй порцией виски, я уложил его спать. Наутро он покатил дальше и достиг Каземпы в тот же день. 5 декабря добрались туда и мы. Мне было немного грустно расставаться с привольной охотничьей жизнью, но вместе с тем хотелось войти в круг моих новых обязанностей. Возле Каземпы находится большое селение, которым правит носящий это же имя вождь. Раньше он жил в хорошо укрепленном поселке, расположенном на неприступной скале. Сидя в своей крепости, вождь Каземпа без труда отражал набеги бороться, пытавшихся покорить Вакагонде. Правда, впоследствии он все же счел более удобным признать власть Леваники и даже платил ему дань, чисто символическую и очень нерегулярно. Каземпа оставался абсолютным владыкой в своем орлином гнезде. И пока полицейский отряд не заставил его переселиться в долину, ближе к форту, он карал и миловал, кого хотел. Осужденных, вызвавших гнев вождя, сбрасывали со скалы с высоты 150 метров. Как мне говорили, среди прочих жертв так были казнены 2 португальских миссионера.